Под утро стало невыносимо проживать эту ночь в одиночку. Помня о том, что произошло в первую же ночь приезда в поселок, Ирен, оказавшись дома, сделала несколько глотков из откупоренной бутылки вина, найденной в машине. Когда она ее там оставила? Алкоголь согрел желудок, растекся теплом по венам, чуть притупил напряжение, не отпускающее последние несколько дней. Накинув уже привычную, слишком объемную куртку, девушка вышла из дома. Она сама не знала, куда идет и зачем. Что хочет найти тут, в этом забытом людьми месте? Она не видела за каждой дверью опасность. Сама была не меньшей опасностью, даже для самой себя. От этой мысли Ирен передернула. Завязав в хвост треплющиеся на пронизывающем ветру волосы, она пошла вдоль домов, то и дело спотыкаясь о слишком выступающие камни, вымостившие улицу. Везде темно. Только в окне дома номер 12 дрожало пламя свечей. Они так и не смогли завести заржавевшие со временем генераторы, поэтому довольствовались тем, что удалось найти в подвалах домов. «Дэниел», — ухмыльнулась девушка, поправила успевшие стать чуть великоватыми джинсы и решительно постучала. Она умела очаровывать мужчин и редко кто отказывался разделить с ней ночь или пару часов, поэтому не сомневалась в том, что будущий губернатор, неизвестно как оказавшийся в довольно странной компании, будет не против немного отвлечься от суеты последних дней. «Привет», — обезоруживающе улыбнулась Ирен, но про себя чертыхнулась. «Черт бы побрал эту дурацкую куртку. В ней она похожа на мешок с картошкой». Он пропустил девушку в гостиную, а сам встал, прислонившись плечом к стене. В комнате было тепло. В углу стоял небольшой бензиновый обогреватель, и, несмотря на легкий запах топлива, с ним дом почти ощущался жилым. «Отлично». Ирен сняла куртку, оставшись в надоевших черных, обтягивающих изящные формы джинсах и коротком кожаном топике. Она уезжала сюда ненадолго, не собиралась оставаться даже на ночь и совершенно не позаботилась о том, чтобы захватить с собой сменную одежду. Присев на диван, девушка скрестила длинные ноги и потянулась всем телом, томно улыбнулась. Стянула резинку с забранных в хвост волос и игриво раскидала их по плечам. «Мне стало скучно». Бросила, словно между делом она, и выразительно осмотрела Дэниела Фрая с ног до головы. Только дурак не поймет, на что намекает чуть выпившая девушка, решившись постучаться в дом мужчины в 5 утра. На мгновение вспомнилась другая встреча. Такой же дом, только, кажется, холод продирал до костей. Она недавно приехала и бродила по улице, вглядываясь в захваченные природой чужие дворы, и заметила молодого человека. Испугавшись, хотела убежать, но он не делал попыток ее поймать или даже заговорить, и вообще не выглядел таким уж опасным. Пара бутылок чистого виски, несколько пошлых историй из прошлого. Она заметила желание, а он и не думал скрывать его. Что случилось дальше, не помнит. Какие-то обрывки, буквально секунды, остались в памяти из той ночи. Помнит, как ушла. Вернулась уже с небольшим чемоданчиком, в котором всегда хранила свои игрушки. Помнит, как он удивился и растерялся, поняв, что она предлагает с ним сделать. Что-то шутил по поводу серийного маньяка, но явно был не против нового опыта. Тем более, что не ожидал ничего плохого от хрупкой и легкодоступной добычи. Помнит, как он лег на кровать, как она приковала его кабельными стяжками к витому изголовью кровати. Она много пила для храбрости, чтобы выкинуть из головы непрошенные мысли и давала выпить ему. Наверное, зря. Он начал что-то болтать о войне, как они насиловали и убивали женщин. Ирен вздрогнула и как-то сжалась, подняла взгляд на все еще стоящего в дверях Дэниела Фрая и улыбнулась, чуть менее откровенно, чуть более беспомощно. Дэниел подошел к ней, сел рядом. Девушка передумала, не хотела ничего, но внутренняя злость на него, на весь мужской род, не отпускала. Она никогда больше не будет слабой. Никогда больше не даст себя в обиду. Посмотрев на мужчину с вызовом, Ирен облизнула обветренные губы и чуть ближе придвинулась к нему, положила ладонь на колено, провела вверх по внутренней стороне бедра, чуть надавливая требовательными пальцами. Он остановил ее, не смеялся, не смотрел брезгливо, не отталкивал, перехватил чуть дрожащие пальцы и сжал в теплой ладони, приобнял за плечи, погладил по растрепанным волосам. Ирен привыкла к вожделению, с которым смотрело на нее большинство. Привыкла к брезгливости, с которой некоторые реагировали на слегка пьяную девушку, предлагающую поиграть. Привыкла к словам «извращенка», «больная» и «шлюха». Привыкла к злобным взглядам разодетых девчонок, с завистью смотрящих вслед, когда получалось увести с собой самого завидного кавалера. Зря. Они строили далеко идущие планы, мысленно вешали занавески в совместной квартире. А ей нужна была только одна ночь. Тепло обогревателя обволакивало. Горячие ладони на плечах успокаивали. Дэниел бормотал какую-то чушь, рассказывал про дочь, почти такого же возраста, как Ирен, и смеялся. «Хочешь, у меня в машине есть шоколадка?» — вспомнил он внезапно. Собрался подняться, но она сказала, что сходит сама. Накинула куртку на плечи и вышла. «Холодно. После теплой комнаты на улице словно наступила настоящая зима. Хорошо, что не выпал снег, иначе к ним еще долго никто не проедет и не спасет. Синий пикап пах новой машиной, бензином и сигаретами. Ирен села на переднее сиденье, провела теплыми пальцами по замерзшему рулю, выжила педаль газа. Она никогда не сидела за рулем такой большой машины, предпочитая малолитражки. В зеркале заднего вида отразились уставшие красные после слез и бессонной ночи глаза, темные прямые брови, морщинки в уголках губ. И откуда они? Девушка поправила растрепанные волосы, снова стянула их в хвост, провела ладонями по щекам. Ей просто необходим горячий, обжигающий душ, хороший массаж и часов 20 спокойного сна, без гостей и приключений. Порывшись в бардачке под приборной панелью, Ирен нащупала шоколадный батончик, сразу вскрыла шуршащую обертку и только потом обратила внимание на тонкую картонную папку с надписью «Личное дело». Почти полностью разложившийся труп в подвале дома, где она поселилась, занимал все мысли. Кэрри стало сложно сосредоточиться на главном — на спасении жизни дочери. Значит, надо что-то решать. Вчера вечером она ушла первая и поспешила домой. Надо закончить начатое, найти коробки, оставленные отцом, отыскать заветную красную тетрадку. Получилось. Еще до прихода Грейс домой Кэрри уже закрылась у себя, пытаясь разобрать круглый корявый почерк. Некоторые слова размыло, другие написаны в спешке и почти не читались. Пришлось постараться, чтобы найти нужные записи, и к утру получилось. Облегчение. Снова дикое желание позвонить мужу и обнять дочку накрыло с головой, обескуражило. Он скоро приедет, 100%. Жалкие попытки себя успокоить и хоть на время расслабиться. Надо лечь и поспать, но нервы, натянутые до предела, мешали трезво думать. Еще не рассвело, когда Кэрри вышла из дома и пошла в лес. Ее никто не видел, никто не знал, зачем она бродит по поселку одна. Значит, никто не будет задавать лишних вопросов. Единственным соратником на следующие несколько часов станет маленький фонарик и надежда. Только к обеду получилось найти нужные травы, давно засохшие, поникшие до самой земли, перепачканные желтой глиной, они были бы непригодны. Слава богу, требовались только корни, а их как раз собирают поздней осенью, после полного увядания листьев. Остается только ждать. Ждать спасения. Ждать, когда приедет муж и заберет отсюда. Ждать до лаборатории, в которой можно испытать новый способ хоть чуть-чуть облегчить жизнь дочери или даже, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, вылечить совсем. Что-то из области фантастики, хотя фантазером в их семье всегда был отец. Она же, слишком рано повзрослевшая, пожалуй, никогда не вела себя как ребенок. Может, поэтому и детство дочери забрала болезнь? В знак солидарности? Домой Кэрри вернулась, перепачканная грязью и опавшими еловыми иголками, впившимися в теплые брюки. В руках маленький фонарик и пакет с вырванными с корнем пучками травы. Странное зрелище. Хорошо, что меня никто... Привет. Грейс. Улыбается, но глазки так и бегают по случайной соседке. «Где ты была? А что это у тебя? Может, покушаешь?» На все вопросы ответом было только молчание. Равнодушно пожать плечами, округлить с удивлением глаза, словно сама видишь этот странный, неизвестно откуда взявшийся пакет впервые, коротко мотнуть головой в знак отрицания. Муж владел в совершенстве собственным, интуитивно понятным каждому языком жестов. «Пригодилось». Грейс убежала. Дом остался в полном ее распоряжении. Натаскав из колонки за домом воды, Кэрри кое-как отмыла успевшую засохнуть грязь, переоделась в чистые хлопковые джинсы темно-синего цвета с желтой крупной строчкой и мягкий светло-розовый свитер, непонятно откуда взявшийся однажды в шкафу. Раз в год, когда разгребала старые вещи, Кэрри набиралась сил, чтобы выкинуть его, но что-то останавливало. Наверное, желание хоть чуть-чуть, иногда, быть девочкой. Хотеть поплакать и на ручке, просить о помощи, не стесняться своей боли. Хотеть наесться мороженым до боли в животе за просмотром старого черно-белого фильма. Хотеть вернуться в детство, где за тебя решает кто-то другой, а ты имеешь полное право ни о чем не думать. Хотя бы на денек. Но у нее не было ни часа. Хотя... Взгляд упал на выключенный телефон незнакомки, лежащий в холодном подвале, чьи кости уже несколько лет оглодали мыши. Интересно, что в нем? Совершенно по-детски, оставив вымытые и тщательно вычищенные корни сохнуть на разложенной под кроватью газете, Кэрри сбежала вниз, прыгнула в салон машины, завела двигатель. Из печки подул холодный воздух. Нужно подождать. Машина прогреется, и можно будет погреться самой или даже поспать, откинувшись на спинку разложенного до заднего ряда сиденья. Они как-то делали так с мужем, когда торопились вернуться. Проехали последний мотель и в итоге, почувствовав, что не доберутся до дома, остановились на парковке и заночевали прямо в машине. Тоже по-детски. От этого воспоминания стало теплее. Или это подул, наконец, горячий воздух? Кэрри включила телефон на зарядку, повертела, словно магический шар, предсказывающий будущее, положила рядом на сиденье и закрыла глаза. Тревога не отпускала. Ее нетерпению можно было либо завидовать, либо сочувствовать. Иногда оно толкало в спину, помогало решать задачи легко и быстро, но порой бросало в самое пекло, очертя голову. Кэрри вздрогнула. Телефон незнакомки, найденный в подвале, зарядился достаточно, чтобы включиться, возможно, впервые за несколько лет. Переключаясь между приложениями, она ни на что не надеялась. Полистала фото. Молодая девушка, очень красивая, в основном в компании мужчины, чуть взрослее ее. Вот они вместе катаются на лыжах, пьют обжигающий чай из термоса, хвастаются одинаковыми свитерами, сидят у камина. Интересно, знает ли он, что она мертва? Следующим Кэрри открыла переписку и первый же диалог с маленькой фотографией на аватарке, с тем самым мужчиной. Бесконечные «люблю», «зайки» и «киски». Пожелания спокойной ночи перемежались с бесконечными пересказываниями, чтобы каждый из них сделал друг с другом, окажись они рядом в одной комнате. От него. «Ты когда вернешься? «Я жутко скучаю. Чем вы там занимаетесь?» «Я заказал роллы на ужин. Жду тебя». «Ты где?» «Крис, почему молчишь? Что-то случилось?» «Сухое. Извини, мне надо уехать. Надолго. Не ищи меня». От нее. И снова. «Что случилось? Давай я приеду». Все осталось без ответа, только в строке сообщений не отправленные несколько строк. Только сейчас Кэрри заметила, что давно стемнело. Вчитываясь в обращенное незнакомцу с фотографией сообщения, она сжималась от жалости. Бедная девочка. Но в следующий же миг думала совсем о другом. В голове родился план, и она была полна решимости не отступать. Пусть отсюда нет выхода, все еще можно кое-что сделать.